Лекция номер 29. Грядущее понятие о Боге. Эволюция представлений о Боге. Вопрос о сущности Бога поднимается с тех пор, как люди научились размышлять о высших материях. Однако мы никогда не сможем получить абсолютно исчерпывающий и удовлетворительный ответ на этот вопрос. Он будет всегда лишь относительно правильным. Ибо представление о Боге зависит от способности к познаванию и от уровня сознания мыслящего человека. Сегодня мы находимся в преддверии великого духовного поворота, в связи с чем представление о Боге должно также подвергнуться существенному углублению и становится неизбежным расширением понятия Бога. Если духовная эволюция не произойдет, это будет иметь для человечества крайне негативные следствия, так как разрыв между естественными науками и религией станет еще больше. Для первобытного человека Бог был динамичной, как положительной, так и отрицательной силой, дающим и берущим принципом, добром и злом одновременно, следовательно, неизвестными природными силами, которые были со временем персонифицированы, чтобы лучше запечатлеть их в сознании людей. Жертвы, приносимые божеству, имели в соответствии с взглядами первобытных народов решающее значение и приносились поэтому во время самых высоких празднеств. Языческая идея умиротворения богов перешла также в христианство и еще сегодня находит свое выражение в святых дарах. Таинства также служат цели заручиться божественной милостью. В период расцвета культуры и цивилизации должны трансформироваться также представления о Боге, так как при каждом расширении сознания мыслящий и познающий человек уже не может довольствоваться прежними представлениями. Когда церкви или религиозные учреждения не могут дать удовлетворительного ответа на вопрос об управлении миром и его происхождении, поскольку они сопротивляются любому духовному обновлению, это неизбежно ведет к падению веры и нередко вообще к безбожию. Но если момент для расширения сознания уже был однажды утвержден космическим магнитом, то оно не замедлит свершиться при любых обстоятельствах. Люди освобождаются от конфессиальной зависимости и отбрасывают прежние представления, которые по желанию высших церковных чинов должны были бы быть вечными. Старые представления в конечном итоге окончательно рушатся, даже если процесс этот растягивается на сотни лет, как, например, вера в богов древних греков, римлян и германцев, на смену которой пришло христианство. Так было во все времена и так будет всегда, ибо человеческое мышление должно быть приведено в соответствие с планами космической эволюции, которые даются свыше. В свете углубленной истины мы понимаем сегодня, что все представления о Боге, если их правильно воспринимать и толковать, являются относительно верными. Это относится как к монотеизму, вере в одного Бога, понимаемого безлично, так и к политеизму, вере во многих богов, как наиболее важным из них. И только в монотеизме мы встречаемся с роковым заблуждением, которое заключается в том, что Всевышний, Абсолют или Божественный принцип обрел человеческие черты и стал антропоморфным. А отсюда в человеческом представлении возник единственный личный Бог-Отец для всей Вселенной. Это представление вплоть до Коперника имело свое обоснование, так как люди придерживали в своем мышлении взглядов Птоломея и ошибочно полагали себя центром мироздания. Однако с тех пор, как человечество узнало, что в беспредельности Вселенной Земля подобна самой малой песчинке, представление о единственном, персонифицированном Боге, а к тому же еще всемогущем, всеведущем, всесправедливом и всемилосердном, причинило много зла и способствовало возникновению атеизма. Сегодня ни для кого уже не секрет, что с развитием человечества понятие Бога меняется, и более того, оно должно меняться. Сущность неизменной причины, то есть сущность абсолюта или божественного принципа, не меняется от того, что наши представления об этом углубляются и расширяются. Таким образом, человек сам создает себе Бога. Первобытный человек был готов признать Богом то, что его возвышает и что выходит за рамки его ограниченного мировоззрения. Все непонятные и таинственные природные явления были, по его представлениям, проявлениями Бога. Потребность установить связь со своим Богом, чувствовать его, видеть его подобие, побуждала людей к изображению Бога или богов из дерева, камня, металла или красками на холсте, чтобы таким образом возносить молитвы Высшему и служить Ему. Представление о Боге или об управлении миром формируется в соответствии с уровнем сознания человека. Поэтому неудивительно, что дикие и полудикие народы, персонифицируя господствующие над ними силы природы, поклонялись даже демонам, ибо их дикая натура еще не умела представить себе лучших богов. Абстрактные представления становились, наконец, все более конкретными, и появились боги с определенными именами, а также такие, которые были наделены определенными функциями. В конечном итоге в Элладе, Древней Греции, возник собственный Олимп богов. Люди полагали, что он населен великолепными богами и богинями. Статуи с их изображением, знамениты своей гармоничной красотой форм и линий, до сих пор остаются непревзойденными. На Олимпе человеческое смешивалось с божественным. Одно переходило в другое. Боги были бывшими людьми и люди будущими богами. В этом кроется глубокая истина и божественная мудрость. Мы находим здесь синтез человеческих надежд, стремлений и всех исканий. Никакой другой народ не сохранил более прекрасного, совершенного и верного взгляда на эволюцию человека до Бога человека. Он представляет собой наиболее чистую форму политеизма или веры во многих богов. Бог, то есть вера в одного единственного личного Бога или древнейший монотеизм, появился в истории религии значительно позднее. Доисторическая или первоначальная вера в Бога, ошибочно называемая теологами додеистической, деизм, латинское «деус» – «бог». О Боге и о богах человек начал говорить с тех пор, как он научился представлять себе непонятные и таинственные силы в виде образов и наделил их волей. У других народов и при других географических обстоятельствах почитание высшего первоначала могло проявляться иначе. Так в Древнем Египте мы обнаруживаем уже отчетливые черты пантеизма, согласно которому в Боге содержатся все явления и существа природы, а следовательно, Бога можно почитать во всем. Там же эта мысль, наряду с культом триединства Изиды, Осириса и Гора, нашла свое выражение в почитании животных, ибо животные и даже камни являются продуктами божественного творения. Первоначально древние жрецы не поклонялись, разумеется, животным, но преследовали определенную полезную цель. Странное с точки зрения современного сознания почитание Бога в животном имеет, по сути, точно такое же обоснование, как и любое другое представление о Боге. Начало всех начал, или Абсолют, есть единство, которое охватывает всю Вселенную, а именно дух и материю, все становящееся, ставшее и приходящее. И не все ли равно, в какой форме человек почитает начало всех начал? В атоме, в этом чудесном элементе микрокосмоса, или в цветке, в прекрасной птице, в статуе Афины Паллады, или в статуе Бога Отца, или в виде деревянного креста с изображением фигуры Христа на нем. Современный человек все равно предпочтет наслаждаться природой, ибо в ней он на каждом шагу находит великолепнейшие доказательства существования Бога, которые ставят в тупик как атеистов, так и монотеистов. Во все времена народам всегда сообщалось только то, что они могли воспринять в соответствии с уровнем своего сознания. В Бхагавадгите, старинной священной книге Индии, учитель говорит следующее. «Человечество приходит ко мне различными путями, но каким бы путем человек ни приближался ко мне, я приветствую его на этом пути, ибо все пути ведут ко мне». В этом чудесном изречении находится ключ к пониманию истины, а именно, что не способ почитания высшего первоначала имеет значение, но идея как таковая, независимо от формы ее выражения. Абсолют или божественный принцип. Индийская философия и эзотерика уже тысячелетиями обладала знаниями о великом едином начале всех начал, которое люди Запада называют Богом. В качестве главной основы бытия они признают единственную реальность, находящуюся внутри и вне феноменального мира, недоступную, однако, для понятийного человеческого мышления. Они говорят о беспричинной причине, о непонятном и непостижимом, и, выражаясь языком Запада, об абсолюте. Вся Вселенная со всем тем, что в ней находится, является проявлением Его. Это есть все, и все есть это. Это есть таинственное «это», или по-гречески «то», охватывающее дух и материю, движение и пространство. Неподвижная материя не может существовать. Из нее не могли бы также возникнуть живые существа и миры. Поэтому можно говорить, что движение и является этим «то». Но движение, неуправляемое разумом и не подчиняющееся никаким законам, не могло бы привести к возникновению Вселенной. Из этого следует, что космический разум и космический закон есть «то». Одним словом, все есть «то», и «то» есть «все». Это невыразимое, не имеющее имени, перед которым в глубоком молчании и в величайшем почтении склоняется восточный мудрец, навсегда останется неразрешимой загадкой и великой тайной для человеческого разума. Великое непостижимое начало и конец всего должны навсегда оставаться сокрытыми для человеческого разума, ибо в этом заключается величайшая мистерия. Должно существовать нечто, что выходит за пределы человеческого интеллекта, чтобы оно вечно притягивало человека изобилием своих тайн и непостижимостью, ибо лишь нераскрытое, таинственное привлекает, и, напротив, раскрытая тайна теряет свою притягательную силу и низводится человеком до уровня повседневности. Стремление к познанию непознаваемого должно иметь место, ибо оно является гарантией для эволюции, высшей целью, а также смыслом жизни. Познанный Бог перестал бы быть Богом. Возможность познания непознаваемого означала бы конец эволюции, конец жизни во Вселенной и конец Вселенной вообще. Но Вселенная не может угаснуть, а поэтому всегда должно существовать недостижимое, и оно должно оставаться сокрытым. Из послания апостола Павла известно, что уже греки почитали великого неизвестного Бога и посвящали ему алтарь. И они также не могли постичь его разумом, ибо его можно было прочувствовать только сердцем. Он есть видимая и невидимая природа. Он есть все во всем. Абсолютное, всеобъемлющее, видимое и невидимое индусы называют парабрахман, или же мула-пракрити. В высшем представлении Бог и материя едины. Два принципа слились друг с другом и образуют единый элемент. Следовательно, мы можем рассматривать все с точки зрения как духа, так и материи. Но, конечно же, во всей беспредельности их состояний проявления или градаций. И если мы можем сказать, что дух без материи есть ничто, то также точно можно утверждать, что материи нет, но есть лишь энергия. Парабрахман есть то, что далеко превосходит Брахму. Брахма – это уже созданный Бог, который периодически проявляется и вновь исчезает. Следовательно, он мыслится как личный Бог. Брахма, как проявленный Бог, имеет два аспекта, а именно мужское и женское начало, или две полярности, которые через космическую мыслеоснову вечно выявляются в видимой природе. Поскольку Абсолют есть все, это означает, что он не только причина, но и следствие. Человеческий дух не может постигнуть и до конца исследовать это всеобъемлющее понятие. Как только мы начинаем ограничивать Абсолют нашими представлениями, он перестает быть Абсолютом и становится таким образом предельным. Потому Абсолют непостижим, и, следовательно, мы можем постигать лишь различные аспекты и проявления этого Абсолюта. Но так как мы сами являемся частицами этого Абсолюта, и каждая частица единого целого включает в себя потенциал всех свойств этого целого, то мы можем постепенно раскрывать в себе этот потенциал на протяжении бесчисленных воплощений, уходящих в беспредельность. Парабрахман есть единое, безличное божество, Оно есть неведомое то, неизвестная причина всего сущего, реальность, не имеющая себе второй, проявленная и непроявленная Вселенной. Парабрахман есть единое безличное божество. Оно есть неведомое то, неизвестная причина всего сущего, реальность, не имеющая себе второй, проявленная и непроявленная Вселенная, беспредельное отвлеченное пространство, включающее в себя потенциальное пространство, называемое также Адити. Адити есть первая дифференциация в периодических манифестациях вечной природы. Следующей своей манифестацией это то, является в виде божественной беспорочной матери природы, внутри всевмещающей абсолютной беспредельности. Так пространство называется матерью до ее космической деятельности и отцом-матерью при первой стадии пробуждения. То, неизреченная, непостижимая или беспричинная причина, без корня и корень или абсолют, никогда не может рассматриваться как индивидуальность, ибо всякая индивидуализация означает уже ограничение. Абсолют не может быть ограничен и остается вечной, непостижимой тайной. Неизреченное божество есть таинственное, живое и самодвижущееся силовое поле, и вечными свидетелями этого незримого присутствия являются свет, тепло и влажность. Это три единства включает в себя все и является причиной всех феноменов природы. Универсальное движение совершается вечно и непрерывно. Интракосмическое движение, видимое и познаваемое, конечно же, периодично. Следует запомнить два основополагающих вывода тайного знания. Во-первых, неделимость божества или божественных принципов. Во-вторых, абсолютное единство духа и материи, которые неотделимы друг от друга. Из непонимания этого основного оккультного тезиса вытекают все недоразумения и заблуждения относительно понятия о Боге. Вся Вселенная проникнута божественными принципами, видимым и невидимым бытием, которое находит свое выражение в вечном непрерывном движении, порождающем все новые дифференциации и комбинации в бесконечной смене и в процессе раскрытия этой непознаваемой и неизреченной тайны. Вечной основой всего космоса является великий импульс или стремление к проявлению. Сюда же относится жажда жизни, которая гонит человека от инкарнации к инкарнации и инициирует эволюцию сознания. Проявленный мир покоится на биполярности всего сущего, и поэтому естественно, что ограниченный человеческий рассудок в поисках причины существования противоположностей неизбежно приходит к принятию существования двух принципов, вечно враждующих друг с другом, а именно Бога и дьявола. Так дух, князя мира сего, стал олицетворением всего злого и несовершенного в природе. Однако проницательные мыслители давно уже решили проблему существования добра и зла и его необходимости. Единый элемент, единый божественный принцип или абсолют содержит в себе все возможности бытия, а следовательно и противоположности, которые должны быть, ибо без противоположного полюса не может возникнуть напряжение, а без напряжения нет движения. Без движения нет жизни, без жизни нет совершенствования. Лишь на этом фундаменте биполярности и напряжения может существовать Вселенная, как в духовной, так и в материальной сфере. Потому зло имеет право на существование и является частью абсолюта или божественного принципа. Если бы всемогущий Бог существовал в виде отдельной личности, то он должен был быть в состоянии в любое время уничтожить зло в этом мире. Но в действительности люди сами должны преодолевать зло, они нуждаются в нем для своего развития, чтобы распознавать добро и его преимущества, и обратиться в конечном итоге к добру. Ибо закон причин и следствий не допуская для разумного человека иного выбора. Движение является основой всех явлений и эволюции. Движение само по себе есть эволюция, либо инволюция. В этом заключается реальность всех понятий, из которых происходят все человеческие противоположности. Лишь вечной сменой и противопоставлением пар противоположностей постигается действительность. Дух погружается в материю. Материя эволюционирует в дух. Вся трудность понимания существования зла состоит в том, что люди очеловечили неизреченное, божественный принцип. А потому, видя столько несовершенств в проявленной природе, которые необходимы для всякого совершенствования и тем самым для всякой жизни, они смущены тем, что созданный ими, единый для всех Бог, которого они наделили самыми лучшими человеческими качествами, допускает столько преступлений, страшных катастроф, страданий и ужасов тяжкого существования, несмотря на приписываемое ему всемогущество, всеведение и всемилосердие. И ограниченное сознание начинает представлять себе теперь уже такую же сильную власть зла в образе противника Бога, а именно в образе сатаны. Когда же мы отбросим ограничения и очеловечивание неизреченной силы и примем возвышенный пантеизм античности, следы которого мы находим в заветах всех великих учителей, все встанет на свое место. Бог в его аспекте абсолютного заключает в себе возможность всего сущего. В абсолютном или в мире высшей реальности бытия зла как такового, разумеется, не существует, но есть лишь отсутствие добра. В проявленном же мире, являющем собой следствие великой дифференциации, должны иметь место противоположности, а именно свет и тьма. В большинстве мировых религий в основе понятия «Бог» лежит антропоморфное, то есть человеческое представление. Это очень прискорбно, ибо когда речь идет о Боге, то можно иметь в виду только абсолютное, непостижимое «то», объемлющее всю видимую и невидимую Вселенную. Поэтому слово «Бог» следовало бы в будущем заменить понятием «универало». Мышление людей должно развиваться в направлении познания возвышенного и беспредельного принципа всего сущего и понимания своей ответственности как носителей этого принципа. Люди читают в священных писаниях о непостижимом и вместе с тем приписывают ему человеческие качества, чувства и поступки. Божество, универало, должно мыслиться безлично. Оно не имело рождения, но существует без начала и конца. Личный Бог-Отец, напротив, должен был иметь рождение и также иметь, в свою очередь, Отца. Бог, как первичный Творец, не мог, однако, создать самого себя. Вездесущий Бог не имеет начала и конца. Он не молод и не стар. Он не рождается и не умирает. Одним словом, он не личность, но вечен как мир и идентичен с ним. Дух и материя – все во всем. Это следует понять раз и навсегда. Не существует единого личного Бога, имеющего к тому же человеческие черты. Также нет Бога вне Вселенной и нет материи, в которой в той или иной форме не присутствовали бы следы Духа. Ибо там, где проявляется жизнь, есть также и Дух. Не существует ни живой материи, а потому нет также материи, в которой не было бы Духа и жизни. Монотеизм – вера в одного Бога. Вера в одного единственного Бога верна лишь тогда, когда его понимают в пантеистическом смысле, но не как личного Бога. Однако представление о том, что гигантская беспредельная Вселенная была создана одним единственным личным Богом, да к тому же еще лишенным женского принципа, как необходимого противоположного полюса, абсолютно не выдерживает критики. Бога не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна. Этим евангелист Иоанн сказал, что Бог по самой своей природе не может быть видим. И еще сказал Иоанн, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Несмотря на это однозначное свидетельство лучшего ученика Иисуса о том, что Бог есть Дух и, следовательно, безличен, позднейшие отцы Церкви очеловечили вездесущего Бога, ибо более глубокого смысла они уже не понимали. Общее представление о Боге должно освободиться от понятия личного Бога, перенятого из еврейского Ветхого Завета, сурового, жестокого и несправедливого Бога, наказывающего иноверцев вечным проклятием, а также оправдывающего церковные, то есть совершаемые именем его злодеяния, дающие право на вход в Царствие Небесное лишь тем, кто верит в Христа и в Его кровавую жертву ради человечества. Это было бы крайней несправедливостью, ведь более чем две трети человечества не являются христианами. Зачем же проклинать их, если они вообще ничего не знают о Христе или не имели никакой возможности познакомиться с Его учением? И если они являются при этом честными и порядочными людьми, стремящимися к совершенству, следуя другому учению. Кроме того, все истинные мировые учителя приходят из одного и того же источника. Монотеистическое понятие Бога, с его представлением об одном единственном личном Боге для всей Вселенной, как оно еще сегодня выражается в христианском вероисповедании, а именно в формуле «Я верую в Бога Всемогущего Отца, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, Его единородного Сына», абсолютно неприемлемо для будущего. В лекции номер 25 «Человек во Вселенной» уже указывалось на беспредельные гигантские размеры Вселенной, о которых мы знаем благодаря мощным телескопам, имеющимся в распоряжении современной астрономии. Следовало бы спросить христианских теологов, почему они персонифицируют Бога, вопреки однозначному и противоположному свидетельству апостола Иоанна. Пусть они разъяснят, где находится их Бог, где его место жительства, каких он размеров, а может быть, тело его простирается за пределы всей Солнечной системы, или даже всего Млечного Пути, или более того, оно охватывает еще другие неизвестные системы Млечных Путей. Как он выглядит? Он юноша или старец? У него светлые, черные или седые волосы? Если он отец и зачал сына, то где же его жена? Где его дед, прадед и так далее? Не мог же он создать самого себя, ибо это абсолютно невозможно. Если он 6000 лет тому назад создал мир из ничего, по утверждению невежественного отца церкви Фомы Аквинского, что же было тогда прежде и что делал Бог в бесконечном периоде времени до того? Впрочем, ни один Бог не способен создать что-либо из ничего, не говоря уже о самом себе. Если, кроме того, этот изобретенный христианскими теологами Бог является всемогущим, как они утверждают, тогда он должен был быть способным на самоуничтожение. Но он не может этого. Он не может даже предотвратить преступления и войны или производство атомных бомб, так как он должен уважать свободную волю людей. Таким образом, свободная воля человека сильнее, чем Бог теологов. Кроме того, разве не видит всемилостивый Бог, что люди с незапамятных времен ненавидят и уничтожают друг друга, что они также беспощадно истребляют своих меньших братьев, коими являются животные? Разве не видит он, что на земле более сильный живет за счет более слабого, а безжалостность и жестокость становятся все более явными? И не он ли, будучи творцом животных и людей, прежде всего ответственен за это? В качествах, приписываемых христианскими теологами своему Богу, содержатся многочисленные логические ошибки и противоречия, которые теологи, вопреки своей изощренности, все еще не заметили. Они утверждают, что Бог всемогущ, всеведущ, вездесущ, премудр, всемилостив, всесправедлив и так далее. Эти атрибуты, по большей части, противоречат друг другу, или же они являются взаимоисключающими. Всеведущий Бог должен был бы, к примеру, заранее знать обо всех преступлениях и войнах, иначе он не всеведущ. В своем всемогуществе он должен был быть в состоянии предотвратить все преступления и войны. Как всемилостивый Бог, он обязан был предотвратить преступления, прежде всего в интересах невинных, а также и обоснованно страдающих людей, иначе он не был бы всемилостивым. Но фактом является то, что этот всемогущий Бог теологов не предотвратил ни одного преступления и ни одной войны, и что именем его христианские церкви вели кровавые войны, и огромное количество невинных людей были истреблены из-за религиозной ненависти. Эти факты доказывают, что этот персонифицированный Бог не существует, и что приписываемые ему качества противоречат друг другу. Ибо никто, даже Бог, не может быть одновременно всемогущим, всеведущим, всемилостивым и всесправедливым, если об этом помыслить логически. Наделение его божественными атрибутами является типичным прецедентом того, что западные теологи приписывают все хорошие качества человечества, возведенные в степень, тому Богу, который является продуктом их представлений. Совершенно невозможно и далее придерживаться представляется единственным верховным владыкой, который однажды создал этот мир, а теперь почивает на лаврах и желает лишь, чтобы люди и ангелы поклонялись ему. Кроме того, от христианских теологов ускользнул один очень важный факт. Если именно их всемогущий Бог создал всю Вселенную, тогда через него в мир пришло и зло, ибо он ведь создал тогда также и падших позднее ангелов, включая сатану. Разве не знал он в своем всеведении, что они падут, и почему же в своем всемогуществе он не предотвратил этого? Таким образом, бесы также являются созданием Божьим, равно как ад и несправедливость в мире. Воистину, Бог этот, если бы он действительно существовал, должен был быть величайшим садистом и преступником одновременно, ибо он, будучи первопричиной, пустил в мир также плохих людей, преступников, чертей и демонов. Через него в мир пришла величайшая жестокость, вся ненависть, несправедливость, подлость, бессердечность, а также убийства и войны. Даже самый наивный человек при наличии некоторой логики поймет, что такой Бог, который якобы все это создал, не может существовать, но является продуктом фантазии невежественных теологов. Необходимо понять, что мир с такими условиями, которые никто не может отрицать, поскольку мы ежедневно живем в них, не мог быть создан всеведущим и всемилостивым Богом, но что этот мир существовал всегда, то есть не имел начала, со всем тем добром и злом, которое мы видим, со всеми преимуществами и недостатками, и что задачей развивающихся существ является совершенствование в этом поле напряжения и управление хаосом. Из поля напряжения двух полюсов возникает движение, а из движения – жизнь. А жизнь порождает существа и индивидуальности. Для своего развития они нуждаются в несовершенстве, ибо в уже совершенном мире не было бы места эволюции. Процесс индивидуализации приводит через царство животных к царству человека. Люди также не останавливаются в своем развитии. Их ведет эго, духовный центр, который переживает физическую смерть и не может быть уничтожен, разве только вследствие сопротивления законам эволюции. Нормальный путь развития состоит в том, что дух в человеке все более облагораживается и совершенствуется, что может происходить на протяжении различных эволюционных кругов на многих планетах. По прошествии миллионов лет человеческое эго становится затем бога-человеком. Богоподобные люди становятся богами или планетарными логосами, а те в конечном итоге – солнечными логосами. Задача этих богов заключается в том, чтобы упорядочивать и трансформировать хаос в мире, и в этом мы, люди, видим акт творения. Таким образом, политеизм также верен, как пантеизм, а также монотеизм, если он понимается с пантеистической точки зрения. Из божественного принципа, то есть из единого, в вечном поле напряжения развиваются строители и преобразователи миров и солнечных систем, или творцы отдельных частей Вселенной. Они не создают ничего из ничего, но преобразуют имеющийся и непрерывно возникающий хаос, то есть материю во всех ее градациях, от самых грубых до самых тонких вибраций. Таким образом, из безличного божества, из единого, на протяжении эонов, возникают бесчисленные личные боги, которые в течение эонов жертвуют собою, исполненные высшей любви, чтобы грядущие поколения существ могли жить и развиваться. Таким образом, в природе должно существовать как совершенство, так и несовершенство, ибо иначе в мире не было бы никакого развития, но только царство покоя. В этом заключается важнейший закон развития. Мир не может быть совершенным и завершенным, даже если отдельные части его являются сами по себе совершенными. Так как предпосылкой жизни является развитие, а развитие предполагает наличие несовершенства с тем, чтобы трудом и устремлением достигать совершенства. Добро нуждается во зле, как в противоположном полюсе, для развития и испытания. Ибо только между двумя полюсами, через страдания и познания, может развиваться человечество. Всеведущий Бог уже перед сотворением мира должен был бы знать обо всех этих обстоятельствах, даже самых плачевных, и, будучи всемилосердным, просто был бы не вправе созидать такой мир. Сердце его должно было бы разорваться только при одной мысли обо всех гнусных деяниях, совершенных представителями Бога на земле, до и после Рождества Христова. Не говоря уже о горе, нищете и несправедливости, тысячелетиями царящих на земле. Бог не воплощался в Иисусе, а Иисус никогда не был единственным Сыном Божьим, но одним из многих сынов Божьих или учителей мудрости, одним из кумаров, одним из аватаров или спасителей, одним из старших братьев человечества, которые опередили нас в своем развитии и добровольно инкарнировались в ходе человеческой эволюции, чтобы, следуя закону жертвы, учить невежественное человечество и указывать ему путь ко все большему совершенству. Этих кумаров и аватаров можно рассматривать как сынов Божьих. Именно они воплощались у отдельных народов в облике учителей и водителей и были вознесены именно на пьедестал богов. Их высокое совершенство обуславливает наличие у них многих положительных качеств. В безличном божестве покоятся, однако, и несовершенные, то есть негативные качества, как потенциалы развития. Следовательно, неверно будет приписывать единому божеству, которое мы даже приблизительно не знаем, какие-либо человеческие качества, ибо абсолютное и неизреченное непостижимо для нас. Наше представление относительно личных богов способно охватить только творцов или логосов отдельных солнечных систем, число которых по человеческим понятиям бесконечно. Они трудятся не одни, но имеют многочисленных талантливых сотрудников, на которых по их способностям возложены большие задачи. Их обязанность контролировать эволюцию от микрокосмоса до макрокосмоса, благодаря чему они управляют и мировыми событиями. Они превращают зло в добро, а уродство в красоту. В конечном итоге побеждают всегда положительные, то есть созидательные ценности, ибо по закону причин и следствий это и не может быть иначе. Поэтому существует совершенно верное с точки зрения закона кармы изречение. Жернова Божьи мелют медленно, но превосходно мелко. В некоторых случаях действие закона кармы можно видеть сразу. В других же случаях оно растягивается на тысячелетия. Бог является таким образом не существом, но безличным жизненным принципом. Его следует строго отличать от личных богов, которые когда-то тоже были людьми, а затем, оставив за собой миллиарды лет эволюции, стали богами. Ибо мир не имеет ни абсолютного начала, ни абсолютного конца. Он никогда не был сотворен из ничего всемогуществом Бога, но всегда был, хотя его проявленные части подвержены возникновению и исчезновению. Благодаря движению и жизни вся Вселенная подлежит непрерывному изменению, которое предоставляет живым существам возможность развития до уровня, высоту которого человечество не может себе даже представить, когда они в высшей любви будут жертвовать собой ради будущей жизни. Бог и закон кармы. Западные теологи не понимают закона кармы и потому не хотят его признавать. Поэтому они приписывают следствие этого закона причины следствий, а именно награду и наказание, которые в облике судьбы настигают человека, своему всемогущему Богу. В лекции о законе кармы уже было доказано, что это является заблуждением. Бог не вознаграждает и не наказывает людей. Более того, это происходит под действием безличного, слепого закона, который не могут смягчить ничьи мольбы. Вот почему правосудие аллегорически всегда изображается с завязанными глазами. Но можно исследовать закон кармы и приспособиться к нему, что позволяет овладеть своей судьбой и самому предопределять награду или наказание. На Западе же, к сожалению, действие этого закона приписывается всемогущему Богу. Закон кармы дает каждому человеку возможности для достижения высшего совершенства и является гарантией абсолютной справедливости для всякого существа. На основе этого закона возможно до определенных пределов искупить любую ошибку, но, конечно, преодолевая повышенные трудности. Не существует освобождения от греха через отпущение грехов на исповеди, но лишь посредством личного искупления и личных усилий. Часто этого искупления невозможно достичь за одну единственную жизнь, вследствие чего другой закон природы, а именно закон перевоплощения, предоставляет человеку в следующей жизни возможности для возмещения содеянного. Только безличный объективный закон может быть абсолютно справедливым, то есть обеспечивать воздающую справедливость, невзирая на лица. Если бы награды и наказания были в руках всемилостивого Бога, то он должен был бы простить любого человека, даже величайшего преступника, если бы тот попросил освободить его от вины. Но это было бы в высшей степени несправедливо по отношению к другим людям, которые честно стремились к совершенствованию. Ведь таким образом тяжкий преступник мог бы так же быстро попасть на небеса, как и святой. Зачем же тогда напрягаться? В этом заключается огромное духовное преступление отпущения грехов, которого в действительности не существует. С другой стороны, вечное проклятие было бы также абсолютно несправедливым, если бы оно налагалось Богом без возможности возмещения содеянного. Исповедь ведь не дает искупления за проступок, но в крайнем случае внутреннее облегчение. В сравнении с вечностью, жизнь человеческая длится лишь краткий миг, поэтому немыслимо, чтобы за несколько секунд человек мог навеки вечные решить свою судьбу, без возможности собственными усилиями исправить свои ошибки. Политеизм. Личные боги, аватары и логосы. Политеизм, представление о существовании многих богов, возник с одной стороны из-за обожествления сил природы и космических аспектов, с другой стороны, благодаря тому оккультному факту, что высокие духи и мастера мудрости воплощаются как водители и учителя человечества, и вследствие выдающихся знаний и способностей обожествляются своими последователями. Это относится прежде всего к Христу и Иисусу, который никогда не называл себя Богом, но только Сыном Человеческим. Впрочем, само христианство никогда не было строго монотеистичным, но скорее политеистичным. Об этом свидетельствует заимствованное из Древнего Египта представление о Троице. Причем в эпоху патриархата Божья Матерь была из нее исключена и заменена в результате заблуждения на Духа Святого, как третью божественную ипостась. Христианство знает, кроме того, лестницу Иакова, иерархию ангелов и архангелов, поэтому в христианстве нельзя провести строгой границы между монотеизмом и политеизмом. Во все времена высшие духи, которые являлись человечеству, были олицетворением высших представлений. Таковы были семь кумаров, семь огней или пламен, семь сынов разума, семь сынов Брамы и другие сыны Божьи. Все они представляют тех высочайших мастеров, которые, как и аватары, это являвшиеся человечеству избавители и спасители, облекались в земную оболочку, чтобы повысить сознание человечества и приблизить его к божественной природе. Относительно появления Иисуса на земле, которое, как утверждает эзотерика, происходило не впервые, можно сказать следующее. Бог стал человеком, чтобы и мы, люди, могли стать богами. Каждый учитель мудрости является подобным Иисусу, порогом к духу и порогом к совершенству. Ни один человек не придет к Богу, то есть в мир высший, не присоединившись к учителю мудрости, который по своему развитию никогда не может быть превзойден. Христос и Иисус, как и другие истинные учителя мудрости, есть существо божественное, а для человека – воплощение божественного принципа. Восток давно уже знает оккультный тезис о том, что не существует Бога, который бы когда-то прежде не был бы человеком. Те великие индивидуальности, пришедшие к нам на Землю из высших миров в конце третьей коренной расы, продолжают направлять движение и рост человеческого сознания. Видеть в Иисусе единственного Сына Божьего на Земле, или более того во всей Вселенной, есть признак невежества. Характерным для политеизма является тот факт, что он признает не только богов, но и богинь. Учения глубокой древности ценили женское начало даже выше, чем мужское. Остатки этого представления еще и сегодня можно видеть у отдельных народов, например, у индийцев. Ведь даже в Индии, несмотря на господствующий там патриархат, культ богини Кали еще очень популярен. Все боги древности имели супруг, олицетворявший космическую энергию. Необходимость двух начал существует во всех явлениях жизни для сохранения равновесия в космосе. Поэтому сейчас пришло время, когда на Земле, под знаком восстановления равновесия между мужчиной и женщиной, должно вновь воцариться почитание Матери Мира в новом и расширенном представлении. Слияние двух начал интегрировано в первозданном космическом законе. Эта великая тайна была намеренно сокрыта, так как человечество еще не было готово воспринимать красоту этого космического закона во всей его чистоте. Но сейчас оно достигло поворотного момента, когда духовное должно восторжествовать. В противном случае планете угрожает гибель. Поэтому этот сокровенный космический закон должен постепенно проникнуть в сознание человечества. В слиянии двух начал заключается величайшая красота. Пантеизм. Вера в единое вселенское божество. Вся вселенная и есть Бог. Понятие это еще не слишком древнее, хотя величайшие мудрецы всех времен и народов были также пантеистами. Космос, мир или природа идентичны с Богом. Мы не должны при этом забывать, что мы, люди, можем осмыслить лишь материальную часть Вселенной, но не тонкоматериальную, не говоря уже об огненной, то есть духовной сфере. Речь идет обо всех формах психической энергии, включая Духа Святого, который есть высший, неиндивидуализированный духовный разум. Если всю Вселенную воспринимать как Бога, тогда правильнее будет говорить о теопанизме. Если же наоборот всю Вселенную возвысить до Бога, то существует опасность, что пантеизм кончит атеистическим натурализмом и материализмом. Ибо путь мыслящих людей неизбежно ведет к атеизму. Если они не обладают высшим оккультным знанием и вынуждены иметь дело с церковным антропоморфным монотеизмом. Истинный монотеизм соединится в конечном итоге с пантеизмом, если мы прекратим очеловечивать Бога. Бог есть все, и все есть Бог. Поэтому совершенно безразлично, какой религии человек принадлежит. Является ли он христианином, буддистом, магометанином или последователем индуизма. Все пути ведут к Богу, если человек искренне стремится к совершенству и служит иерархии света. Если мы взаимно признаем наших богов или будем следовать канону Господом Твоим, мы все придем к Всевышнему. Все пути ведут к благословенным сынам Божьим, то есть к тем старшим братьям человечества, которые предшествовали нам и которые благодаря тому, что они находятся на более высокой ступени эволюции, называются сынами Божьими. Никто не может достигнуть высокого уровня развития, не будучи принятым и ведомым учителем мудрости, ибо только таким путем можно получить посвящение в высшее сокровенное знание. Бога или божественный принцип можно почитать во всем – в атоме, в кристалле, в цветке, в животном, в человеке, в учителе мудрости или бога-человеке, или также в недоступном уже для человеческого разума логосе. Бог всюду, и все зависит только от того, в которой из его манифестаций мы захотим признать его, как строителя, творческую энергию или извечную первоначальную энергию. Божественный принцип есть причина начала и жизненный импульс всего сущего. Христос и Бог Отец. Христианские теологи полагают, что Бог является существом личным, прежде всего потому, что и Христос, которого они сделали единственным Сыном Божьим, чтобы возвысить его до роли универсального Спасителя всего человечества, был существом и неоднократно говорил о своем Отце, которого он предположительно видел в планетарном логосе. Также, как христианский мир никогда правильно не понимал Бога Отца, но персонифицировал божественный принцип в образе престарелого владыки, он никогда по-настоящему не знал и Сына, и распространял о нем ложные воззрения. Представление христиан о единственном Сыне Божьем, за которого они принимали Христа, туманно и фантастично. Можно сказать, что этот христианский, никейский символ веры является абсолютным заблуждением и продуктом теологического воображения. Он был изобретен представителями христианской церкви, тогда, когда среди отцов церкви было утрачено оккультное знание. Так как уже спустя несколько столетий посвященные были полностью истреблены. В христианских церквях, власть одержавших тогда верх темных сил, являющихся оппозицией иерархии света, в лице отцов церкви и пап, находящихся под их негативным влиянием, до сих пор определяет догматы церкви. Даже великим святым не удалось вновь явить миру истину. Уже через несколько столетий после смерти Христа учение его подверглось абсолютному искажению. Так что даже великому посвященному, отцу церкви Оригену, не удалось восстановить чистоту учения Христа из-за противодействия невежественных отцов церкви. Законы эволюции определяют необходимость периодического появления высоких водителей человечества, которые всегда приходят, чтобы продвигать цели эволюции и дать человечеству новый импульс для дальнейшего развития. Таких учителей мудрости немало, и Христос – один из них. Но христианские теологи сделали из своего Господа и Учителя единственного Сына Божьего, и Его, в свою очередь, всемогущим Богом всей Вселенной, что является огромным заблуждением, которое они еще и сегодня защищают под страхом вечного наказания адом. Если бы изобретатели этого воззрения обладали хотя бы малым представлением о строении миров и знали бы, как возникают миры и как они управляются, то они никогда не приписывали бы ни Христу, ни какому-либо личному Богу Отцу такую гигантскую задачу, которая далеко превосходит силы одного существа. Кроме того, Христос пребывал на Земле более 3 десятилетий. Для исчисления же количества обитаемых планет в проявленном космосе не хватит триллионов. Если бы Христос лично поучал и спасал человечество на каждой из этих планет, то большая часть миров со всеми своими обитателями давно уже исчезла бы или трансформировалась в другие формы, прежде чем Христос когда-либо смог бы вступить на них. Следовательно, это неслыханная дерзость вообразить себе, что единственный Сын единственного Божества в мире спустился именно на эту песчинку землю и дал распять себя как преступника, ибо смерть на кресте была в древности самым позорным видом смерти. Поэтому представление это могло возникнуть именно в тот период, когда человечество мыслило еще птоломеевскими категориями, то есть ошибочно полагало себя центром мироздания. Доказательство существования Бога. Отрицатели Бога духовно абсолютно слепы. Они не только не замечают, что человек сам есть часть Бога, но и что они сами на каждом шагу встречают продукты божественного творения и даже топчут их своими ногами. В Боге содержится все, что живет, и все полно жизни, ибо нет ничего мертвого, все видимое или невидимое есть продукт творения божественных сущностей. Сядем, например, под дерево и рассмотрим его. Оно есть чудо, которое не в состоянии совершить ни один человек, если только он не Бога человек. Пока что люди могут лишь передавать жизнь, которую они получают от божественных сущностей, на основе существующих природных законов, но не могут создавать ее сами. Все, что мы создаем, не является еще живым, даже если оно несет на себе отпечаток духа и формы. Человек не в состоянии создать жука или муравья, не говоря уже о прекрасном цветке. Мы даже не исследовали еще до конца процесс развития этих существ, и ни одному ученому до сих пор не удалось создать жизнь силой собственной идеи или посредством воли. Кто отрицает Бога, может тем самым отрицать только монотеистические фантазии теологии, но не единое вселенское божество и многочисленных великих логосов Вселенной, отрицание которых есть признак слепоты или злобы. Универала. Под знаком грядущего единства мира и объединяющей все человечество духовной эволюции необходимо создать углубленное и усовершенствованное представление о Боге, ибо в эпоху космических полетов и современного естествознания мы не можем более довольствоваться прежним понятием, согласно которому западный человек представляет себе личного Бога, который отвечает за всю Вселенную. Это понимают также мыслящие христианские теологи. Однако выхода из этой ситуации они не знают. Когда сегодня дискутируют о понятии Бога, тут же возникает вопрос. О каком Боге вы говорите? Существуют различные, старые и новые представления, которые нуждаются в пояснении, чтобы человек знал, что подразумевается под словом «Бог». Христианин тут же запутывается в противоречиях вследствие расплывчатости теологических конструкций. С одной стороны, он верит в личного Бога, в образе всемогущего Отца, как Творца неба и земли, и таким образом всей Вселенной. С другой стороны, ему внушают, что Бог триедин и состоит из трех ликов – из Бога Отца, Сына Божьего и Святого Духа. Здесь Бог Отец вдруг делится на три лика. Учение это не только нелогично, но и противоречит фактам. Во-первых, не существует всемогущего Бога Отца, создавшего во временной точке X посредством собственного совершенного могущества всю Вселенную из ничего. Как тому учил Аристотель, а после него тот же самый дух в образе Фомы Аквинского. И во-вторых, этот всемогущий Бог не может внезапно разделиться на три лика, причем третья часть, а именно Дух Святой, вообще не может быть персонифицирован, ибо он беспол, и в нем латентно присутствует как женский, так и мужской принцип. В христианской Троице отсутствует женский или материнский принцип, без которого нет жизни. Под знаком ярого патриархата, отцовского права, принцип этот был просто исключен из представления о Боге, и тем самым была создана нереальная, абсолютно искаженная Троица. Поэтому задачей религиозного обновления в эпоху Водолея должно быть приведение представления о Боге в соответствии с уровнем духовных и естественно-научных исследований и разоблачение примитивных отживших понятий христианства. Они не исходили от Христа Иисуса. Он говорил исключительно об Отце Своем, или же об Отце Небесном, которого он никогда не мыслил как Бога в трех ликах. Христианское представление о Боге оставалось на позициях прежнего, Птоломеевского мировоззрения, в соответствии с которым Земля рассматривалась как центральный диск в центре всей Вселенной. Но начиная с Коперника, оно уже не могло идти в ногу со стремительным прогрессом в астрономии. Таким образом, оно полностью противоречит современному, естественно-научному мировоззрению, и различие между старым и новым универсальным понятием Бога столь же громадно, как изменение мировоззрения со времени древнеегипетского астронома Птоломея до сегодняшнего, естественно-научного представления о беспредельной Вселенной, в которой ограниченные, но невообразимо гигантские, по понятиям среднего человека, космосы воспринимаются нами как проявленные миры. Итак, пришло время, когда, исходя из требований духовной эволюции, мы обязаны сменить наши старые отжившие представления о Боге на существенно более расширенные и углубленные. При этом заметим, что все мыслимые в человеческой истории представления о Боге, кроме атеизма и антропоморфного монотеизма, имеют право на существование. Монотеизм оправдан только тогда, когда он воспринимается безлично. И тогда мы приходим к правильному представлению об универсальной Троице, к божеству, которое есть все, в котором содержится все. Тем не менее, оно не является еще последней реальностью, которую мы уже не способны выразить человеческими понятиями. Пантеизм, как относительно, так и абсолютно, так же истинен, как и политеизм. Нельзя придавать последней и высшей реальности антропоморфные черты, ибо любое очеловечивание было бы смехотворной карикатурой на действительную реальность, на вечное и непознаваемое. В свете сравнительного религиоведения настоятельно необходимо, чтобы все конфессии, и религиозной группы Земли, сравнили свои представления о Боге и прониклись глубоким уважением к верованиям друг друга. Ибо в Агни-йоге говорится, скажу очень важное, канон выше Господом твоим, основание нового мира. Прежде читали, и возрадовался дух мой о Боге спасе моем. Теперь же скажете, и возрадовался дух мой о Боге спасе твоем. Торжественно говорю, в этом спасение. Господь твой, живи. Так скажете каждому, и, обменявшись Господом, пойдете к единому. Листы сада Мории. Часть 2, параграф 211. Каждое представление о Боге соответствует уровню сознания соответствующей группы людей. Каждый уровень сознания обуславливает поэтому соответствующее представление о Боге. Пока человечество, по Птоломею, полагало себя центром мироздания, представление о всемогущем Отце, как о единственном Творце неба и земли, было до некоторой степени обоснованным. Однако это представление невозможно поддерживать сегодня, когда нашему взору предстала беспредельная Вселенная, в которой мы можем наблюдать гигантский проявленный космос, ибо это обязательно приведет мыслящего человека к атеизму, то есть к безбожию. Новое представление о Боге должно поэтому в первую очередь соответствовать современному, естественно-научному мировоззрению и быть эзотерически обоснованным, то есть оно должно соответствовать тайному знанию высоких мастеров мудрости. Но поскольку невозможно сделать тайную доктрину одинаково доступной как для высших слоев интеллигенции, так и для масс, необходимо создать приемлемую для всех картину мира. По этой причине вместо личного Бога-творца, ответственного за все происходящее в космосе, необходимо найти новое, универсальное понятие, которое будет представлять истинную Троицу, но не в виде трех образов, а в виде трех проявленных космических принципов. Для этой цели мною было подобрано новое понятие, которое обосновано с точки зрения каббалистической нумерологии и дает представление о всеобъемлющем, вездесущем, триедином и безличном божестве. Этим новым понятием, которое, имея в основе понятные корневые слоги, может быть воспринято всеми языками мира, является универало. Это слово состоит из трех понятий – унитас, единство, веритас, истина и логос, смысл или мудрость. Далее речь идет о 9 буквах, состоящих из 5 основных гласных и 4 согласных. Число 9 каббалистически означает мудрость и ум, и является вместе с тем высшим числом в математическом ряду от 1 до 9. В новом понятии содержатся многие другие, достойные изучения математические взаимосвязи, которые, рассмотренные с точки зрения каббалистической нумерологии, раскрывают высокое значение этого слова. Чередование гласных также имеет особый смысл. В начале слова стоит «у». У латинской есть первая буква слова «ур», означающего «свет», и начало через свет. В начале был свет, ибо всякая жизнь происходит из света Духа, или духовного огня, или иначе Святого Духа. Не без причины «у» имеет также особую форму, глубокий смысл которой был известен посвященному изобретателю латинского шрифта. Все латинские буквы образованы из прямых линий. В букве «У» мы видим, что прямая линия была изогнута в виде чаши. «У» образует таким образом сосуд, в который поступают дары или жизнь свыше. Как только жизнь оплодотворилась в чаше, или в чашечке цветка, или в матке, чаша закрывается и становится семенной коробочкой или яйцом. Форма яйца образует соответственно замкнутую кривую линию, асимметричную, асимптоматичной центральной точки в себе, которая представляет собой зародыш мирового яйца. Эту замкнутую линию можно воспринимать и как эллипс, и как замкнутую планетную или солнечную орбиту. Эта замкнутая орбита превращается в О. Омикрон, буква греческого алфавита О. А также в ноль. Поэтому в конце гласного ряда стоит О. Омикрон и омега в одном. Омега – последняя буква в греческом алфавите, имеет форму перевернутой чаши. Каббалистически правильное выстраивание гласных звучит не как А, Е, И, О, У, но как У, И, Е, А, О. Вначале непременно должно стоять У, а в конце О. Это бесспорно явствует также из каббалистических числовых значений этих гласных. Каббалистическое числовое значение У равно 6. Число 6 соответствует логарифмической кривой инволюции, то есть свертывание духа из беспредельности в микрокосмос материи. Ученый, передавший человечеству арабские цифры, был также великим посвященным, которому было известно значение логарифмической кривой инволюции и эволюции. Число 9 или перевернутая шестерка означает именно логарифмическую кривую эволюции, согласно которой заключенный в материи дух после трансформации энергии в пространстве, в смысле духовного совершенства, снова возвращается в беспредельность, в абсолют. Девятка, умноженная на 10, то есть в высшей степени завершенная и облагороженная, дает число 90. Это завершенная эволюция на высшем уровне. Мы видим здесь, что за девяткой стоит 0, или О, микрон. Омикрон имеет каббалистическое числовое значение 16. Это означает превращение или трансформацию, то есть смерть на низшем уровне. Но так как абсолютной смерти и абсолютного конца не существует, и всякая смерть означает лишь сбрасывание изношенной формы или оболочки, так как жизнь Вице для своего пробуждения должна разорвать оболочку, то нам нужно разложить число 16 на отдельные цифры, причем сумма цифр этого числа 1 плюс 6 равна 7. А каббалистически это означает победу на новом уровне или победу жизни, заключенной в целях защиты внутри этой оболочки. Каббалистические числовые значения отдельных букв нового понятия универала равны при сложении 90. 90 означает завершенную эволюцию на высшем уровне. Это высшее совершенство, тат, проявленной Вселенной, доступное нашему представлению. Каббалисты вычитают сумму цифр, числа, от суммы сложения, в данном случае 9, от 90, и приходят таким образом к числу 81, которое есть девятка в квадрате. Если мы разделим это число на 9, то придем к числу 9. С точки зрения каббалистической нумерологии, девятка означает, по Рейхштейну, мудрость и ум. 9 × 9 = 81 – девятикратный мудрец, или величайшая мудрость. Если мы к 9 прибавим единицу, величину личности, то получим число 10, то есть абсолютное единство, или переход на высший уровень. Если мы за единицей поставим еще много нулей, абсолютное единство все же сохраняется, ибо и миллиарды нулей были бы ничем без стоящей впереди единицы. Таким образом, наивысшей величиной в проявленном мире остается девятка. Девятеричный ритм имеет в космическом процессе особое значение. Он есть постоянный импульс для динамического тока жизни из космических сфер, который вечно снабжает новыми энергиями статический мир, то есть непознаваемого парабрамана, и таким образом дает не только импульс, но задает ритм эволюции или прогрессу, трансформации и вхождению в измерение времени. Этот ритм девятки при каждом появлении вызывает целую связку ритмов, которая состоит из всех числовых периодов, от 1 до 8, и производит соответственные воздействия на данные области, как в энергетическом отношении, так и в отношении числовых ритмов. Эта область, к сожалению, еще очень мало исследована. Однако девятеричный ритм можно наблюдать во многих сферах жизни, начиная с 9 месяцев беременности и до вспышек на Солнце с девятеричным циклом, которые до некоторой степени могут восприниматься так же, как эманации жизни. Универала, как символ проявленного, вездесущего триединства, охватывает всю жизнь во Вселенной, инволюцию и эволюцию, а также вечный ритм периодов космического дня и космической ночи, манвантару и пралаю. Таким образом, универало есть символ жизни, вечной, вездесущей, без абсолютного конца, являющейся в периодических и равномерных манифестациях. Между этими периодами царит мрачная тайна небытия. Универало есть абсолютное сознание, самосущая реальность, великое дыхание, вечное непрерывное движение, рождающее всякую жизнь. Платон создал для этого понятие теос, которое произошло от тиин и означает двигаться, потому теос или двигатель всех вещей, отсюда также движущиеся планеты. Теои – боги. Понятие, понимание которых было позднее совершенно утрачено. Универсальное движение вечно и непрерывно. Интракосмическое движение, или же движение, подлежащее восприятию, является напротив конечным и периодическим. Как абстракция, оно есть вечное, вездесущее силовое поле, распространяемое колебаниями Святого Духа. Колебаниями, которые, подобно логарифмическим кривым, представляют собой инволюцию и эволюцию, совершенно замкнутые, вечно живой зародыш всякой жизни, периодически проявляющихся космосах. Универало можно изобразить также символически, так как в центре мирового яйца находится эксцентрически расположенная статическая энергия для образования космических форм жизни. Вечный Лайя, или центральная точка, что биотехнически следует рассматривать как волну для передачи, произведенного движением космического электричества в целях приведения в движение и построения новых миров. Колебания образуют шестерку и девятку в виде логарифмических кривых. Они являются одновременно инволюцией и эволюцией, прямой и косвенной, а в качестве отражения они есть майя или иллюзия приходящего материального мира. Отсюда и двойная петля, которая еще отсутствует в принципе движения Святого Духа, ибо он есть вечная, объективная реальность, в то время как проявленный материальный мир представляет собой лишь иллюзорное отражение, то есть приходящую форму вечного духовного мира. Из книги Леобранта «Воскресший Бог». Следовательно, колебания универала представляют собой одновременно начало и конец следующих друг за другом мировых периодов. Из них возникают проявленные космосы, а также как результаты эволюции люди и боги, персонифицированные, возвысившиеся силы духа. Из них возник антропоморфный, то есть очеловеченный Бог, обобщенный в представлении христианских отцов церкви. Новое учение универала означает, что в начале периода активности, в силу повиновения вечному и непреложному закону, совершается распространение этой божественной сущности изнутри наружу и стягивание извне вовнутрь. Оба процесса вместе являют собой космический принцип движения Святого Духа, который становится благодаря этому вратами в жизнь. Здесь в Духе Святом последовательно проявляется мужской и женский принцип, феноменальный или видимый мир, или проявленный сейчас в периоде активности космос, или конечный результат длинной цепи космических сил, последовательно приведенных в движение. Когда же наступает возвращение к пассивному состоянию, аналогичным образом происходит сокращение божественной сущности, и предыдущее творение вновь постепенно и последовательно растворяется и подвергается трансформации. Видимый мир или проявленные космосы разлагаются подобно умершему человеку. Материя рассеивается, и тьма вновь царит в какой-то части мирового пространства. Центральный принцип универала приводит в движение все сущее во Вселенной. Он находится в центре как отдельно взятого космоса, так и суммы космосов, представитель скрытых и безымянных божеств, для которого философы-индуисты создали понятие «парабраман». Это не бог и не божество, это то, что есть высочайшее и невысочайшее – паравара. Таким образом, верх и низ одновременно. Он высочайший как причина и невысочайший как следствие. Парабраман есть просто абсолютная реальность. И, соответственно, единственная, истинная, неприходящая реальность, не имеющая себе второй. Абсолютное единство, абсолютная беспредельная всеобъемлющая вселенная в высшем духовном понимании, которую невозможно описать и познать. Браман же, непроявленный, напротив, есть неизменный, чистый, свободный и нерушимый первый высочайший корень, истинное существование, распознаваемое как дух творящего огня, не сам огонь, который становится Брамой, то есть Богом-творцом, причем воспринимать его необходимо не только как отца, но и как мать. Пара Браман, стоящий над Браманом, есть коллективная совокупность космоса, своей беспредельности и вечности, сад или непроявленная вселенная. Существует только этот один абсолют, а не два. Только одна бесконечность, а не две. Так как Вселенная воспринимается как безграничное единство, то это вневременное существование нельзя рассматривать как лично творящую сущность, которых в космосе много. Они возникают только вследствие дифференциации или деления космических энергий как продуктов эволюции. Парабраман идентичен абсолюту в западной философии. Поэтому мы вынуждены заниматься этим вопросом для разграничения и объяснения понятия универала. Парабраман как всеобщая, высшая и совершенная Вселенная может быть только невидимым духом и душой природы, вечным и не имеющим атрибутов. Абсолют сам по себе исключает любую связь с подобным и условным. Парабраман идентичен также понятию Эйн Соф в еврейской каббале. Это абсолютная, бесконечная невещественность, единственное самосущее, о котором знает также еврейское тайноведение. В Парабрамане сокрыто его извечное, одновозрастная, если вообще здесь уместно говорить о возрасте, эманация или свойственное ему периодическое излучение, а именно Брама, мужская и женская сила, или жизненная энергия, которая развертывается в проявленную Вселенную, являющаяся таким образом существенной частью универала, охватывающая все принципы жизни и смены форм и, соответственно, индийского Вишну и Шиву, всю троицу индийской философии, а именно Браму, божественного Творца, Вишну, хранителя, и Шиву, разрушителя и преобразователя всех форм жизни. Изменению подлежит не только относительно совершенное. Трансформироваться или же обезвреживаться должно также несовершенное, негодное, подобно тому, как это происходит на земном плане, когда вредные вещества удаляются или уничтожаются живым огнем и льющейся водой. Из воды – женский элемент, и огня – мужской элемент. Благодаря воздействию высших светоносных энергий, Дух Святой, возникает жизнь. От самых низших проявлений в микрокосмосе и до высших форм жизни. Эта жизнь превращается в конкретную субстанцию, и, пройдя длинную цепочку эволюции, начиная с атома, становится, наконец, человеком, перерастает его, становясь сверхчеловеком и далее планетарным и солнечным логосом. Многие религиозные тайны не только в христианстве, но и в индуизме абсолютно искажены и лишены святости. Слово «брама» производится от корня «брих» и означает «расти» или «распространяться». Слово «вишну» происходит от корня «виш» – «проникать» или же «входить в природу сущности». Брама-вишну символизирует вместе с тем, согласно первоначальной идее, бесконечное пространство, в котором боги, риши, сыновья богов, ману, представляющие различные силы и ступени эволюции во Вселенной, постоянно преобразовываются силой Шивы, ибо в противном случае эволюция остановилась бы. Необходимо также сказать несколько слов о понятии пространства. Пространство не есть беспредельная пустота, не условная полнота, но вмещает в себя оба понятия. На плане абсолютной отвлеченности оно есть вечно непознаваемое божество, пустое и полное одновременно, абсолютное все. Пространство в эзотерическом символизме называется семижды облаченная вечная Матерь-Отец. Пространство есть то, что было, есть и будет, что рождает богов, либо не рождает. И только из пространства, под воздействием универала, триединого божества, рождается жизнь, и таким образом непрерывно возникают первородные люди, которые становятся богоподобными людьми, то есть, согласно эзотерической терминологии, развивается до тхьян каганов или тхьяни буд, до риши и праджапати у индусов или элохимов у евреев, до планетных духов и водителей всех наций и рас на Земле, до планетарных логосов или богов. Христос Иисус является также одним из многочисленных тхьян каганов, которые являются мировыми учителями на всех планетах, находящихся в настоящее время на стадии развития. Поэтому он вообще не может называться единственным Сыном Божьим для всей Вселенной. Точно так же наш планетарный логос, Бог Отец Иисуса и всего земного человечества, не может считаться всемогущим Творцом всей Вселенной. В настоящее время люди непременно нуждаются во всеобщем высшем мировоззрении, которое вывело бы нас за пределы ограниченных понятий единственного всемогущего Отца, как личного Бога и единственного Творца всей Вселенной, так как для расширенного сознания мыслящего человека, настоящего и будущего времени, это представление не только полностью устарело, но и выглядит сущим атавизмом. Поэтому нам необходимо общедоступное и всеми принимаемое понятие о высших управляющих силах в космосе, которое мы обобщаем под безличным понятием Троицы, в термине «универало». Это новое мировоззрение, являющееся в своих представлениях о Боге синтезом между монотеизмом, пантеизмом и политеизмом, далеко еще не последнее слово истины, которое будет доступно человеческому духу только в конце космического круга. Оно есть лишь следующий этап в осознании истины, пока человечество не достигнет большей зрелости, чтобы еще глубже проникнуть в тайны мироздания. Однако при этом мы вновь и вновь будем стоять перед новыми границами наших познавательных способностей. На пути в беспредельность мы постигли лишь крупицу мировой истины. И не без основания говорится в тайной доктрине, что даже тхьян-каганы, а это великие мировые учителя, еще не проникли в последние тайны мироздания, которые таят в себе миллиарды солнечных систем и галактик. Трудно представить себе беспредельность. Все, что мы можем сегодня видеть или вычислить во Вселенной, есть только наш космос, в котором мы живем. Что же мы можем знать тогда о тайнах внекосмических или смежных мировых систем? Истинный эзотерик должен уяснить себе следующее. Существует вездесущный, вечный, беспредельный и непреложный принцип, на котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями. Он находится вне пространства и времени и вне уровней достижения мысли, потому для нас он немыслим и невыразим. Это бесконечная и вечная причина всего сущего сама беспричинна. То есть не возникла, но всегда была, и образует бескорний корень всего, что было, есть или когда-либо будет. Она лишена всяких атрибутов, таких как всемогущество, всемилосердие, абсолютная справедливость и так далее, поскольку они являются возведенными в высшую степень антропоморфными качествами, которые противоречат друг другу. Ведь нельзя быть одновременно всемогущим, всеведущим, всемилосердным и всесправедливым. Беспричинная причина по существу не имеет никакого отношения к проявленному конечному сущему. Она есть бытийность или абсолютное бытие, сат по-санскритски, и превышает все философские рассуждения, в противоположность к тат, проявленной вселенной. Чтобы облегчить духовному ученику доступ к этим понятиям, эта бытийность представлена в тайной доктрине под двумя аспектами. С одной стороны, как абстрактное пространство, представляющее чистую субъективность, как то, что никакой человеческий ум не может уже себе представить. С другой стороны, как абстрактное движение, представляющее безусловное сознание. Не существует сознания, свободного от изменения и трансформации, то есть которое не способно было бы к расширению. Сознание начинается уже с развитием в приатоме. Символом же процесса изменения Его важнейшей характеристикой является движение. Поэтому движение как основа жизни и изменение сознания должно найти свое доминирующее выражение в сакральном архитектурном стиле будущего, соответственно, в храме Троицы или Универало. Обобщая, можно сказать, что Универало есть метафизический символ для единого абсолютного бытия, которое мы воспринимаем нашим конечным разумом как теологическую Троицу в виде трех принципов, а именно как Духа Святого, врата для вступления в жизнь, а также как женский и мужской жизненный принцип. Существуют также другие версии Троицы, например, Дух, Энергия и Материя, или же Дух, Душа, Тело. Далее триада в строении человека – Манас, Будхи, Атма. Метафизическая Троица Универала в форме трех принципов жизни может быть воспринята как корень, из которого исходят все проявления жизни. Универала является вместе с тем источником и силой для возникновения индивидуальной жизни и индивидуального разума и образует высший, руководящий разум на обширном плане космической эволюции. Космическая идея, космическая энергия и космическая субстанция составляют единство и триединство одновременно. Мы можем также сказать Сат, Фахат и Тат. Сат – как абсолютный и непроявленный мир. Тат – как проявленная Вселенная. И Фахат – как динамичная энергия для формирования космической идеи и движения. Или иначе говоря, как разумная руководящая сила всех проявлений, которая идентична в этом смысле со Святым Духом, как высшим разумом, и одновременно с космической энергией. Эти энергии, идеи и мысли передаются и проявляются богами, тхьяни-буддами или тхьян-каганами из мира высшего в мир видимый. Прежде всего мы хотим отметить, что место христианской Троицы в трех ликах – Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой – должно занять новое триединство трех принципов, а именно Дух Святой, как высшее проявление света, андрогин, то есть мужской, и вместе с тем женский, как само семя. Дух Святой – врата для вступления в жизнь, оплодотворяет беспорочное зачатие или пространство под религиозным символом Навис – корабль, которую мы вновь встречаем в образе непорочной Девы Марии, стоящей на полумесяце. Когда-то посвященные художники изображали Марию, стоящую на полумесяце, а не на Венере. Это корабль жизни, который мы снова видим в Ноевом ковчеге, в Йоне индусов, в ковчеге Завета иудеев. Навис или корабль жизни есть женский символ Всемирной Матери Богов. Его и сейчас можно увидеть в церковной символике, как церковный неф, называемый также ковчегом. Навис, или небесный корабль, оплодотворяется духом жизни, богом мужского начала, или святым духом. Пространство есть непорочная спящая дева, второй и женский принцип, спящая красавица в сказке, которую после столетнего сна пролаи. Будет принц, Дух Святой, и затем женится на ней, оплодотворяет ее. Мистическое слово «альм», которое пророк Магомед ставил в начале многих глав Корана, также означает непорочная небесная дева. Производным от слова «альма» является слово «альмех» – это египетские танцовщицы, но также и «альма-матер» – почтенная мать. Третьим принципом в триединстве или в универало является мужской принцип, доминирующий мыслительный принцип, который начинается в манасе и трансформируется из интеллекта в дух. Он возвращает энергии пространства посредством творящей активности через форму образования обратно в высшие манифестации духа и, наконец, через тат в сат, в уже непроявленную вселенную. Так круговорот жизни вновь завершается в бесконечности времени и в беспредельности пространства. Небеса прославляет достоинство вечного. Лучше придерживаться хотя бы некоторых положений иерархии света пусть даже в самых традиционных формах, чем тонуть в трясине безбожия. Когда люди услышали о недосягаемости Превышнего, они начали отрицать все невидимое. Потому необходимо осудить безбожие, ибо оно ведет к сатанизму. Утрата религиозности поколебала эволюцию. Без Бога не существует истинного пути развития. Как бы ни называли высший иерархический принцип, но соблюдать его следует непреложно. Ибо лишь в нем человек имеет опору. И только соблюдая его, он понимает, что устремленная к восхождению воля, подобно сияющей заградительной сети, окружает всю планету. Небеса прославляют достоинство вечного. Звуки несут его имя в далекий простор. Славит земля его, моря его славят. Услышь, о человек, их божественный хор. Кто держит небес бесчисленные звезды? И солнце из шатра ведет. Оно восходит и сияет, и нас улыбкой озаряет. И путь вершит свой, герою подобно. Мысль о том, что Вселенная никогда не была создана, но всегда уже была и лишь подлежит постоянному изменению, и таким образом ее существование не требует для своего объяснения привлечения такой категории, как акт творения, является одним из мощнейших тезисов новейшего времени. Это представление повлечет за собой духовный переворот величайшего размаха, который уже не смогут игнорировать ни религиозные конфессии, ни наука. Не существует ни процесса творения из ничего, ни взрыва, исходящего из одного первоначального атома, из которого, по мнению ученых, должна была возникнуть Вселенная, которая будто бы продолжает еще расширяться. Ибо вопрос и здесь остается открытым. Откуда произошел этот первоначальный атом, и где же тогда начало всякого бытия? Не может материя расширяться в пространстве из ничего. Пространство как таковое существует безначально и извечно. Следовательно, все прежние научные гипотезы о возникновении Вселенной, включая эйнштейновскую теорию относительности, должны будут заново пересматриваться. Из книги Ля Бранда «Воскресший Бог».